Глава 34. Дивногорск. Наши дни. Сергей ждал бывшую сожительницу с нетерпением. Даже приготовил бутылку хорошего коньяку и закуски. Когда они пришли, кандидат в губернаторы оглядел Игоря с ног до головы и остался недоволен. Может быть, этот красавчик и классный летчик, но по бабам ходок однозначный. И Лиску бросит при первой возможности, разумеется, забрав все деньги. А эта дура глядит на него восторженными глазами, ничего не видя и не слыша. «Елизавета сообщила мне о вашем плане». Сергей сухо поздоровался, будто не заметив протянутой руки Игоря, и стал наливать коньяк в рюмки. «Что ж, план неплохой, но не более того. Чтобы он был хорошим, я внесу свои коррективы». «Я буду польщен». Игорь опустился на стул с льстивой улыбкой. «Для начала давайте выпьем». Сергей опрокинул рюмку в рот, сунув вдогонку кусок лимона. «Угощайтесь, делайте бутерброды. Вот колбаса, сыр, ветчина. Думается, лучше насытый желудок». Голодные Лиза и Игорь не заставили упрашивать себя. Они набросились на закуски, а Сергей наблюдал за ними с насмешкой на губах. «Что, вы были сегодня в ангаре?» Обратился он к летчику, и тот кивнул. «Да». «И какие выводы сделали?» Игорь скривился. «К сожалению, они не дали мне осмотреть самолет. Я не смогу самостоятельно вывести что-то из строя и не знаю, куда посадить ваших людей». «Я так и думал», — удовлетворенно произнес Сергей. «И поэтому предлагаю лишь незначительные корректировки к вашему первоначальному плану. Итак, сейчас мы с вами сядем за изучение карты, и вы подумаете, где сможете нормально посадить самолет», сказав французам, что обнаружили неполадку. «Там действительно вас будут поджидать мои люди. Кстати, когда вы вылетаете?» «Завтра в 18», — ответил Игорь растерянно. Он не ожидал, что Сергей так быстро согласится почти со всеми его предложениями. «И вот теперь мне нужно сказать вам кое-что не очень для вас приятное». Бывший бандит немного помрачнел. «Мои люди убьют всех, кроме вас. Я никогда не оставлял свидетелей и поэтому никогда не сидел в тюрьме». «Убьют?» Синие глаза Лизы расширились. «Нет, Сережа, мы так не договаривались. Это невозможно. Французы не сделали нам ничего плохого. И потом трупы и самолет рано или поздно обнаружат. Что скажут, если Игоря не найдут среди убитых?» Сергей поднял руку, приказывая ей замолчать. «Все продумано. Мы подбросим труп, который купим в морге, и подожжем самолет». Он повернулся к Игорю. «Скажите, у вас есть дети?» Летчик покачал головой. «Отлично. Все складывается лучше, чем я думал», — улыбнулся Сергей. «Полиция никогда не докажет, что среди трупов нет твоего Игоря. Кстати, ты, Лизок, в этом тоже поможешь. У вас есть собственная квартира?» Снова обратился он к Борисову. «Сейчас там живут другие люди», — ответил летчик. «Я ее сдал». «Прекрасно!» Бывший бандит чуть не хлопал в ладоши. «Завтра утром вы пойдете на квартиру и заберете все свои вещи, особенно зубные щетки и тому подобное. А Лизок выбросит их из своей квартиры. Нам нужно, чтобы полиция не обнаружила образцы вашего ДНК». «Я все сделаю», — сказал Игорь поспешно. Но Лиза схватила его за руку. «Ты что, согласен, чтобы французов убили? Но за что? Они дали тебе работу, они были готовы заплатить». Сергей плеснул коньяку ей в рюмку. «Сиди тихо, дорогая. Твой возлюбленный понимает, что иначе тиару не добудешь. Мои люди заберут вас, Игорь, привезут в Питер и снабдят другими документами. Игорь Борисов погибнет, вместо него появится другой человек. А ты, Лизок, останешься Елизаветой Котовой. Пышно похоронишь своего возлюбленного. Продашь ваши квартирки и приедешь к нему. Потом можете отправляться на все четыре стороны. Кстати, Лиза сказала, что $1 000 000 я вам не дам. Только половину. Как половину? Удивился Игорь и зло посмотрел на Лизу. Почему ты мне не сказала? Он встал и шутливо поклонился. Тогда я и один справлюсь с этим делом. Да? Насмешливо проговорил Сергей, и у него в руках оказался мобильный телефон. «Тогда я сейчас звоню своему знакомому полковнику полиции и говорю, что до меня дошла кое-какая информация». Игорь застыл, как каменное изваяние. Он знал, что связываться с таким человеком, как Парамонов, себе дороже. Впрочем, $500 000 тоже неплохо для начала. «Ваша взяла», — сказал летчик, отводя взгляд, полный ненависти и злости. Сергей усмехнулся. «Нехорошо, недобро. Есть еще кое-что», — добавил он решительно. «Деньги я переведу на карту Елизаветы. Ее я знаю не один год, а вас вижу впервые. И я знаю, что Лиза порядочный человек». Она обязательно отдаст вам вашу долю, если вы решите разделить все пополам. А вот в вас, извините, я не уверен. Игорь заскрежетал зубами. Этот Боров, бывший бандит, необразованная чурка с глазами, так быстро раскусил его. И действительно, летчик не собирался делиться с Лизой. Он планировал исчезнуть с поддельными документами, оставив свою возлюбленную без гроша. «То есть, как вы отдадите деньги ей?» Он изобразил оскорбленную добродетель. «Я все придумал. Она лишь познакомила меня с вами, и за это ей полагается такая же доля?» «Именно», — безапелляционно заявил Сергей. «Именно так и не иначе. Ей предстоит пройти с тобой немало», — он внезапно перешел на «ты», — «если вы останетесь вместе, и она заслуживает награды. Честно говоря, я ей сочувствую. Она хорошая женщина и заслуживает кое-кого получше». Лишь чудовищным усилием воли Игорю удалось сдержать бушевавшие эмоции. В конце концов, Лиза влюблена в него и бегает за ним, как собачонка. Он всегда сможет наврать ей с три короба и выудить все деньги. «Ну хорошо», — согласился Борисов. «Мы все обсудили. Теперь давайте посмотрим на карту». «Ты уверен?» — Лизу по-прежнему била дрожь. «Ты уверен, что хочешь всего этого?» Она ломала руки. «Ребята, может быть, вы обойдетесь без убийства? Это нехорошо, это неправильно. Люди доверились тебе, Игорь, это добром не кончится, помяни мое слово». Женщина повернулась к Сергею. «А тебе мало неприятностей в прошлом?» Парамонов с ухмылкой посмотрел на Игоря, и летчику стало стыдно. Ему показалось, что претендент в губернаторы считает его подкаблучником. И он грубо толкнул Лизу. «Ступай домой. Если тебе неприятно здесь находиться, только не вздумай стукануть в полицию». «Эй, полегче с ней!» Неожиданно заступился Парамонов. «Куда-куда, в полицию она не пойдет. И не смей ее обижать, а не то вместе нам не работать». Игорь сник, опустил голову. Он не ожидал, что этот человек, считавший эту жалкую серую мышь вокзальной проституткой, встанет на ее сторону. Что ж, сейчас он сыграет по его правилам. «Тебе действительно лучше поехать домой», — сказал Сергей, дотронувшись до локтя Лизы. «Мой шофер отвезет тебя. Остальные вопросы мы решим сами». Женщина кивнула. «Ладно, как скажете». Подходя к воротам, она оглянулась на мужчин, оживленно обсуждавших в беседке детали ограбления и убийства. Внутренний голос разрывался от возмущения, требовал, чтобы она порвала с Игорем немедленно. Но женщина не могла этого сделать. Сергей хорошо изучил ее за годы совместной жизни. Если она оказывалась с кем-то рядом, то шла с ним до конца.